Глава 5. При следующей поездке в городок он закупил запасы на зиму. Вообще-то в этом не было необходимости. В прошлую зиму ни разу не случалось, чтобы дорога дольше суток оставалась нерасчищенной от снега. Но с мешком картошки, ящиком лука, бочкой квашеной капусты и уложенными на стеллаже яблоками погреб станет для Кейт обжитым и уютным. Ей будет приятно спускаться туда и, отсчитав сколько надо клубней, возвращаться назад с картошкой. По дороге в городок он заказал на соседней ферме картошку, лук и квашеную капусту. Фермер попросил его: «Не могли бы вы подбросить мою дочку до города и снова захватить с собой на обратном пути? Подвезти заодно, когда поедете забирать заказ». Он, так и быть, взял с собой 16-летнюю дочку фермера, которая собралась в библиотеку за книгами, и по дороге засыпала его любопытными вопросами. «Неужели вам с женой надоела городская жизнь? И вы уехали из города ради тишины? А что вы делали в городе?» Девочка пристала и не отставала, пока не выведала, что они с женой писатели. Ей это показалось ужасно интересно. «А как зовут вашу жену? Можно мне почитать что-нибудь из ее книг?» Он на силу отвязался от нее, ничего не пообещав. Задним числом ему самому стало досадно. Но почему он не догадался сделать жену переводчицей или компьютерным дизайнером? Не для того они еле унесли ноги из Нью-Йорка, чтобы в сельской глуши снова вляпаться в тот же балаган, который крутится вокруг Кейт. Затем в «Нью-Йорк Таймс» он наткнулся на новость, что на следующей неделе состоится вручение Национальной книжной премии. Каждая из трех книг Кейт обсуждалась в качестве возможной претендентки на премию. В этом году Кейт, правда, не выпустила новой книги. Но критики только сейчас разглядели и раструбили, что в своих трех романах она дала законченную картину целой эпохи. Он не мог представить себе, чтобы имя Кейт не упоминалось в числе предполагаемых лауреатов. Если ей будет присуждена премия, все начнется сначала. Подъехав к библиотеке, он погудел. Дочка фермера стояла на крыльце с другими девушками. Она помахала рукой, остальные таращились с крыльца. На обратном пути она сообщила ему, как удивились все подружки, когда узнали, что они с женой, оказывается, писатели и живут тут рядом. Не сможет ли он и его жена прийти как-нибудь в школу и рассказать про то, как это люди пишут книги? У них в школе уже побывали женщина-доктор, один архитектор и одна актриса. «Нет», — отрезал он с излишней резкостью, — «не сможем». Высадив девушку и загрузив свои покупки, он уже один доехал до обзорной площадки, с которой открывался широкий вид, и против обыкновения остановился на пустой парковке. Перед ним простирались спускающиеся в просторную долину пестрые леса, которые на той стороне вновь взбирались в гору, сияя своим многоцветным нарядом со склонов первой гряды. На второй гряде яркость красок меркла. Вдали же лес и горы сливались с бледно-голубым небом. Над долиной кружил ястреб. Фермер, увлекавшийся краеведением, рассказывал ему как-то о неожиданном наступлении зимы в 1876 году, когда снег выпал в самый разгар бабьего лета. Сначала на радость детишкам полетели редкие снежинки, затем они стали падать все гуще и гуще, пока все не занеслось снегом, дороги стали непроходимыми, а дома очутились в снежном плену. Из тех, кого снегопад застал в пути, ни у кого не было шанса спастись, но и среди тех, кого занесло в домах, некоторые замерзли насмерть. Отдельные дома были расположены вдалеке от всех дорог, и только весной после оттепели некоторые из их обитателей смогли выбраться в деревню. Он посмотрел на небо. Ах, вот бы сейчас пошел снег. Сперва слабенький, чтобы все путники успели добраться до дому, а потом так густо, что дороги на много дней сделаются непроезжими для машин. А там, под тяжестью снега, сломалась бы ветка и оборвала новую телефонную линию. Чтобы никто не мог известить Кейт о премии и вызвать ее на вручение. Никто не мог бы затащить ее в город, где начнутся всякие интервью, ток-шоу и банкеты. Потом, когда стает снег, премия попадет Кейт и доставит им не меньшую радость, чем если бы это случилось сейчас. Но к тому времени ажиотаж уже схлынет, и их мир уцелеет. После заката он продолжил обратный путь. Съехав с широкого шоссе на узкое, он по щебеночной дороге направился через лощину. Но не проехав ее до конца, остановился и вылез из машины. Вдоль дороги, на высоте 3 метров, на новеньких, еще не успевших потемнеть столбах, был протянут телефонный провод. Для того, чтобы провести телефон, было срублено несколько деревьев, кое-где отпилены лишние ветки. Но рядом с телефонной линией все же остались деревья. Он выбрал сосну с голыми ветвями, высокую, покосившуюся, сухостойную. Привязав трос одним концом к дереву, а другим к сцепному устройству, он включил 4-колесный привод и тронулся вперед. Мотор взревел и замолк. Он дернул еще раз, мотор снова взревел и умолк. На третьей попытке колеса забуксовали. Он вылез, нашел среди набора аварийных инструментов складную штыковую лопату, потыкал почву у подножия дерева и наткнулся на скалу, в трещины которой сосна вцепилась корнями. Пытаясь расшатать корни, он подкапывался под них, налегал на лопату, тряс ствол, чтобы выкорчевать сосну. Его рубашка, свитер, брюки — все стало мокрым от пота. Если бы хоть видеть получше, на дороге темнота. Он вернулся в машину, снова рванул вперед, натягивая трос, откатился назад и опять дернул. Рывок-откат, рывок-откат. Пот заливал ему глаза вперемешку со слезами бессильной злости. На дерево, на мир, который никак не хочет оставить в покое его и Кейт. Он дергал вперед и откатывал назад. Дергал, откатывал. Только бы этого не услышали Кейт и Рита. Только бы Кейт не позвонила фермеру или в магазин. Он никогда еще не задерживался так долго, чтобы возвращаться домой затемно. Только бы она не вздумала никому позвонить. Без всякого предупреждения не поддавшееся и ни разу не дрогнувшее дерево внезапно опрокинулось. Оно рухнуло на телефонный провод там, где тот был прикреплен к одному из столбов. И тогда дерево вместе с мачтой стали клониться, пока не оборвали провод. Он добился, чего хотел. Добьется и всего остального. Сколько же в нем оказывается скрытых сил? Еще какая силища! Он вылез из машины, отвязал трос, убрал трос и лопату и поехал домой. Еще издалека он увидел светящиеся окна родного дома. Жена и дочь, как всегда, уже вышли его встречать, и, как всегда, Рита кинулась к нему в объятия. «Все хорошо».